И тогда они вместе крепко подумают и, может быть, расскажут обо всем Рихарду. Почему он должен присутствовать в этой игре в темную? Это просто нечестно. Вот оно, решение. Они все расскажут Рихарду, и все втроем решат. А может быть, не ждать Натали? Рассказать Рихарду прямо в следующую встречу о Динаре, про Скурникове. Натали, ее роли, своей. Все-все, все до капли. Он добр и мудр, он не осудит их. Только надо рассказать правду. Как это раньше не пришло ей в голову? Какая же она глупая. Но Натали ни слова. Она все же другая. Она, конечно, скажет, что нельзя. Она посол, что все, что они делают, тайна государственная. И такого наговорит о своем незыблемом страхе, что Анне сама перепугается и ничего не скажет. Нет, нет, надо постфактум. Дело будет сделано, и ничего не вернешь. И надо действовать в предложенных обстоятельствах. Потом Натали сама поймет, как здорово, что Анне пришла в голову мысль сказать все Рихарду. Но это будет потом, когда они освободятся от Динара и этого гадкого Проскурникова и будут вольны, как птицы. Анне подумала, что Рихард, чтобы обезопасить Натали, кинет им какой-нибудь кусок, который они, конечно, заглотнут. А может, отдадут и впрямь государству? И там у себя получат по ордену или должности, или что там в России сейчас выдают. С такими приятными мыслями Анне принялась за большую уборку. А Проскурников позвонил Динару, зашел к нему и выложил, что бабы трепались, и что этот барон на дух их не хочет видеть больше никогда. Конечно, Наташку, но и эту свою старушенцию отослал аж на уикенд. Динар разъярился, как вепрь, и сказал, что немедленно едет к этой падле и набьет ей рожу. «Провалить все и чем?» «Чем?» — переспросил он Проскурникова. Тот пожал плечами. «Что купил, то и продаю». Он немного порадовался, что у Динара не все получается гладко. Проскурникову надоело прислуживать. Динар хорошо устроился. Сидит, попивает кофе, ликеры. Вилла такая, что сам президент бы глаза разъявил. Ничего не делает, только раздает указания. Пусть покрутится, поелозит. Просто так ничего не бывает, тем более такое. «Ну и что теперь делать?» — спросил Динар Проскурникова, несколько постыв и поняв, что, конечно, никаких мордобитий быть не должно. «Не знаю», — лениво ответил Проскурников. «Хозяин барин?» Динар взвился. «Ты мне это брось! Мы с тобой не в цацки играем, и ты тоже!» «Конечно, если бы я не был заинтересован, шиш ты мной бы стал командовать. Позволил бы я тебе, как же. Но тебе, милок, куш большой, а мне так себе. Поэтому и давай, выкручивайся сам. Но совет дать могу». «Давай, Динар, не будем базарить, как бабье. Что ты хочешь сделать, скажи?» Динар пробурчал, несколько притихая. «Что, что? Откуда я знаю?» «Поехать надо к ней, наверное, и дать взбучку. И пусть как хочет исправляет. А то с Андрикой ее припечем так, что она шелковая станет. В припрыжку, босиком по снежку к барону побежит и устроит ему сцену у фонтана».